лишь совершенную мимолетно. Еще одно расхожее заблуждение разоблачает находки археологов, выставляющие в лицеприятном свете наших далеких предков. Мы привыкли считать, что Homo sapiens тем и был разумен, что создал уникальную культуру и открыл себе дар речи. Мы как будто забываем, что многие животные тоже пользуются звуками, выражая страх, боль или симпатию, хотя в их клохтании и урчании не распознать привычных нам звуков. Язык и культура – вот орудия, коими утвердился человек. Они мощнее рубил и дубинок. Иначе как объяснить, что из всех гоминид уцелели лишь те, в ком сверкнула искра Божия – разум? Теория, гласящая, что творческое начало зародилось лишь у Homo sapiens, заслуживает того, чтобы ее признали исторической фальшивкой высшего пошиба, пишет Роберт Беднарик. Основополагающее открытие в области техники совершил вовсе не тот вид человека, которому мы принадлежим, то есть Homo sapiens, как неизменно утверждали большинство исследователей доисторического прошлого, а предшествовавший нам вид Homo erectus. Именно ему мы обязаны и освоением Земли. Именно человек прямоходячий впервые научился обходиться с огнем. Это событие мы вправе назвать эпохальным достижением человечества. Оно определило его дальнейшую судьбу. Горстка углей, тлевшая в углу пещеры, была таким же по своей значимости артефактом, как и несколько иероглифов, высеченных на камне. Огонь был человеку оберегом и проводником. Он защищал его от хищных кошачьих, самого опасного в ту пору врага для всех особей рода Homo. Его тепло помогало человеку продвинуться далеко на север и выбраться за пределы африканского континента. Возможно, уже 1,5 миллиона лет назад жители Африки начали использовать огонь. На стоянках человека в Азии и Европе, обустроенных 500 000 лет назад, регулярно находят следы древесных углей, а также обуглившиеся кости. Однако само время обернулось против Homo erectus, притворно обличая его в невежестве и в неумении. В удел археологам остались лишь каменные орудия, изготовленные им, ручные рубила, топоры, скребки. Поэтому они полагали, что люди данного вида умели обрабатывать только камень, материал грубый и неказистый, ничуть не похожий на то, что использовали, например, ремесленники неолита и более близких к ним эпох. А чего же иного могли ожидать ученые? Ведь дерево, кость, кожа, волокно, как и прочие органические материалы, без следа гибнут уже по прошествии нескольких тысяч лет. Поэтому древние культуры поневоле кажутся нам более примитивными, чем близкие к нам. Чем грубее культура, тем старше. Время изнашивает культуру, а человек – одежду. По грязному засаленному клочку ткани трудно угадать, каким нарядным могло быть платье 10 лет назад. Удаляясь вглубь времен, археологи имеют дело лишь с подобными неказистыми клочками и обманываются, принимая их за высшее достижение той эпохи. Им ведома цена их находкам, но они не знают, что потеряли. Многое-многое безвозвратно гибнет. Лишь совершенное мимолетно, лишь грубое и ничтожное – вечно. Впрочем, даже орудия труда, изготовленные из такого неинтересного, неподатливого материала, как камень, свидетельствуют, что их создатели обладали недюжинным талантом. Так, близ Хельмштета были найдены 3 еловых древка с прорезями. Очевидно, в них крепились каменные наконечники. Их возраст – 400 тысяч лет. Это древнейшее известное нам составные орудия. В местечке Шенинген в Нижней Саксонии недавно были обнаружены копья длиной 2,5 метра, изготовленные из сосны. Их возраст тоже 400 тысяч лет. Центр тяжести этих орудий уже тогда был расположен в передней трети древка, как и у современных копий. Этими искусными орудиями человек прямоходячий сражал крупных животных – мамонтов, зубров, пещерных медведей. Особенно интересна техника обработки этих орудий. Судя по всему, уже 400 тысяч лет назад люди пользовались клеем. Они приклеивали каменные пластины к древкам с помощью древесной смолы. В Южной Америке в пещере Бломбас найден костяной наконечник возраст которого 60 тысяч лет. На нем видны крохотные бороздки. Очевидно, его обматывали каким-то волокном. Специалисты уверены, что уже 60 тысяч лет назад люди научились пользоваться веревками и завязывать узлы. Не овладев этой техникой, нельзя было мастерить плоты и другие средства передвижения по воде. А ведь древние люди были храбрыми мореходами. Ученые давно не сомневаются в этом.